пока Аптелемнар самозабвенно солировал с песнью униженного плебея, его напарница и по совместительству возлюбленная стояла молча, плотно сжав губы, и держала в руках свой боевой ноутбук. Но после слов «я бы всегда оставался чем-то вроде бесплатного приложения к блистательной леди Анарелтионе», Нол со всего маху шарахнул несчастный ноутбук об пол, поставив жирную и громкую точку в скандале. Армейский прибор трудно расколотить, и ничего ноутбуку не сделалось, но на Эрина этот демарш впечатление произвел, и немалое. «Я тебя настолько не устраиваю?» – тихо спросила Нол Венде, повергнув энчичекиста в ступор. «Мне теперь застрелиться, чтобы возродиться дочерью слесаря и кухарки. Только так я и смогу соответствовать твоим требованиям». И глаза у нее стали очень грустные, словно Эрин наотмашь ударил Нол без всякой вины. Под этим немигающим, потрясенным взглядом эльф осекся и сразу же почувствовал себя распоследним гадом, параноиком и неотесанной скотиной. А как еще назвать мужчину, устроившего омерзительную сцену своей любимой девушке? А еще Эрин Рандир испугался до смерти. «Прости, я не прав, я не должен был так говорить», — сказал он отрывисто, чувствуя, как плотно натянулась между ними тонкая ткань бытия. Одно неловкое движение или слово и порвется навсегда то единение, которое создалось за полтора года. Вот спрашивается, кто тебя, ушастый дурак, за язык тянул? Но, видимо, Нол Венде тоже оказалась не под силу разрушить с таким трудом созданные отношения. Она тяжело вздохнула и не стала отдергивать руку, когда Эрин взял ее ладонь в свою. Такое себе хрупкое примирение получилось. Но получилось же. Худой мир лучше доброй ссоры, это же все знают. Ведь как бывает, рассоришься в пух и прах с тем, кто тебе бесконечно дорог, а гордость не позволит сделать шаг к примирению, а потом бывает слишком поздно что-то исправить. «Подожди 2 минуты, пожалуйста», — несколько суховато сказала я и, развернувшись на каблуках, ушла в комнату и аккуратно притворила за собой дверь. «Ну что, дорогая, получила?» Балрак, вот в кои-то веки решила немного побыть красивой женщиной, возлюбленного порадовать. Даже пистолет с собой брать не хотела. Побыла, порадовала. Угу. Эру, лучше бы он меня ударил. Клянусь честью, было бы далеко не так противно. Я стянула через голову злосчастное платье и сдернула чулки, не слишком заботясь об их целостности. Да так и оставила все это дорогущее барахло на полу неопрятной кучкой. Рывком распахнула дверцы шкафа. «Так, надо подумать». «А нечего тут думать. Времени нет, дров ждут и...» «Проклятие! Я не хочу никуда идти. Я не хочу его видеть. Но если я сейчас забьюсь в угол и буду молча лелеять свою обиду, кому от этого станет легче? Может быть, Эрину, а?» «Нет уж. В Лепрекон я пойду. И вовсе не потому, что терять лицо в такой ситуации немыслимо. Нет. Мне нужно напиться и забыться. Прямо-таки жизненно необходимо. Иначе я начну думать, начну анализировать и прогнозировать. И мне даже предположить страшно, до чего я в итоге допрогнозируюсь». Продергивая ремень в шлевке спортивных бриджей, я злорадно хмыкнула. Это на неискушенный взгляд нашего обиженного капитана платьице выглядело этаким гимном расточительству. «Ага, конечно. Ничего, что вот эти вот с виду простые штаны стоят раза в полтора подороже. Так, теперь еще футболку». С подобранными в высокий строгий узел волосами такой наряд будет смотреться убийственно. Я выдернула шпильки и, не глядя, перехватила волосы в хвост. Теперь кутальон, удостоверение и ключи в поясную сумку. Все, готово. А в зеркало смотреть не буду. Насмотрелась уже. Не далее, как полчаса назад, когда самозабвенно наряжалась, словно последняя идиотка, радуясь возможности. А ну, хватит. Я сухо всхлипнула и сильно и зло ущипнула себя за ляжку. «Ты еще зареви давай, леди Нол». «Ну почему? Проклятие, почему? Разве я когда-нибудь скрывала от него свое имя, свое происхождение? Разве это была страшная тайна? Или до него просто все доходит с опозданием на 2 года? Разве я когда-нибудь давала ему хоть малейший повод усомниться во мне?» «Не понимаю», — сказала я себе. Соврала, конечно. Все я понимала. Но признаваться в этом понимании не хотелось страшно. Нет, только не сейчас. А вот цепочку с гербом я снимать принципиально не стала, просто спрятала под футболку. Я не собираюсь отказываться от своего имени и своей семьи ради уязвленной гордости капитана Аптелемнара. Проклятие! Мне нечего стыдиться! Почему я должна испытывать стыд и смущение от того, что моя семья удостоилась фамильного герба? Не понимаю. Я ношу кольцо-печатку с тем же самым гербом, не снимая. Почему он на кольцо не реагировал так бурно? Да все просто, милая моя. Сама же себе и ответила. Кольцо он просто никогда не замечал. Оно же в глаза не бросается. Мало ли, какие побрякушки таскает на себе глупая девка, которая играет в принцессу. Чувствуя, что снова начинаю закипать, я ущипнула себя еще раз. Все, Балрак, меня отдери, все. 2 минуты кончились. Дроу ждут у конца пешеходки. Все, я вышла в прихожую, сунула ноги в спортивные сандалии и жестом указала на дверь, не поднимая на возлюбленного глаз. Можно идти. И тщательно заперла дверь.